Глава вторая. А в 8 часов утра Аркаша и Дима уже бодро шагали по песчаной улочке деревни Камыши вдоль заборов, за которыми виднелись дома. У кого добротные, кирпичные, с высокими свежевыкрашенными крышами, у кого бревенчатые, с подслеповатыми окошками, покосившимися кровлями. На заборах важно восседали коты и лениво провожали приятелей равнодушным взглядом. Из-за заборов вслед им несся заливистый лай собак. Камышинисты уже проснулись и занимались своими делами. Кто нес колонки ведра или бидоны с водой, кто хлопотал во дворе. Но вот заборы кончились, улочка стала уже, превратилась в песчаную дорожку, змеившуюся в траве, резко пошла под уклон, а там до речки рукой подать, надо только лесок пройти. Аркаша и Дима с разбегу бросились в прозрачную воду реки Камышинки, где на самом глубоком месте едва с головой скрывало. Они прыгали с деревянного горбатого мостика и вниз головой, и солдатиком, и кувырком, словом, резвились от души. Наплававшись вдоволь, выбрались на берег, зарывались в теплый ласковый песок, наблюдали, как на мелководье мальки резвятся в прогретой солнцем воде. И, конечно, разговоров только и было, что о вчерашнем. «Вот тебе и дядька Сашка», — который раз повторял Дима. «Да уж, настоящий мафиоз!» – подхватывал Аркаша. «Содержит разбойничий притон, занимается разными темными делишками. Страшный человек. Как ты думаешь, он вчера замочил кого-нибудь?» «Вряд ли. Мы бы про это узнали. Как, милиция прям тебе докладывать побежит? И потом он мог труп прямо там где-нибудь спрятать. Жуть!» Ну вот жара начала понемногу спадать, тени от деревьев так удлинились, что накрылись синей прохладой и белый песчаный пляж и речку. Вода перестала блестеть и сверкать на солнце, песок стал быстро остывать. Вдали замычали коровы, первый признак, что возвращается стадо. Дима поскучнел, притих и уже не отзывался на призывы приятеля поиграть. «Димка, ну давай, кто дольше под водой без воздуха просидит?» «Не, неохота, надоело уже, пошли домой». «Ну, последний раз, ведь так весело было! Пошли домой, уже есть охота! У меня еще один бутерброд остался, будешь?» «Не, мамка сейчас корову доить будет, молока парного охота. Да и вообще, Аркаш, мы же сюда завтра еще придем». «Так-то завтра». Дима решительно поднялся, оделся и медленно побрел в сторону деревни. Аркаше ничего не оставалось, как последовать его примеру. Проводив друга до дома, Аркаша побежал домой. Войдя в сени, он услышал доносящиеся из комнаты пьяные голоса и развязный женский смех. Мальчик понял, что у матери гости. Морщась, он проскользнул на кухню. Котик Васька встретил его радостным мяуканьем, потерся теплой мордочкой об ноги, а затем сел около своей пустой миски, выжидательно и укоризненно глядя на маленького хозяина, словно хотел сказать: «Эх вы, люди, завели живность, а не кормите!» Аркаша заглянул в кастрюльку. Пусто. Приподнял крышку на сковородке. К ее дну прилипли 2 ломтика жареной картошки. Открыл холодильник. Ничего. «Хорошо тебе, Васька, ты хоть мышку можешь поймать», — сказал Аркаша. «Эх, придется, видно, голодным спать ложиться». Но тут раздался голос матери. «Аркаша, сына, ты пришел?» «Пришел. Поди сюда». Аркаша нехотя вошел в комнату. После речной свежести, после запаха леса и травы, спертый воздух прокуренной комнаты, запах перегара и соленых огурцов показался особенно неприятным. За столом с нехитрой закуской и бутылками водки сидели его мать и... «Тот самый страшный дядя Саша!» Аркаше показалось, что по телу прошел разряд тока, пронизал всего с головы до ног. Мать затушила в блюдце с кабачковой икрой окурок. «Поздоровайся, это дядя Саша, наш скотник. Чего ты как не родной?» «Здрасте», — пролепетал Аркаша, язык еле двигался во рту. «Здорово. Ну, Раиса, давай, объявляй сыну важную новость». «Ага, сыночка, дядя Саша теперь будет жить с нами, так что теперь у тебя появился папа». «А поскольку я теперь твой отец, ты у меня держись, я возьмусь за твое воспитание. Во, видал?» Дядя Саша показал мальчику здоровенный кулак с синей татуировкой. Аркаша обомлел. Похоже, страшный сон начал сбываться. «Есть поди хочешь?» «Хочу, только в кухне нету ничего», — мрачно ответил мальчик искоса наблюдая за страшным человеком, не прячет ли нож. «Сань, а чё, картошки-то совсем не осталось? Всю съели, что ли?» «Так под водочку-то хорошо закусь идёт!» Аркаша побрел прочь из комнаты. «Ты куда?» – спросила мать. «Спать охота!» Однако спать Аркаша не пошел. Напротив, выйдя из комнаты и поплотнее притворив дверь, он засуетился, принялся что-то лихорадочно искать. Нашел мамину сумочку, достал оттуда кошелек, из кошелька несколько сотенных, спрятал их в карман, в прихожей взял на руки кота. «Пока, Васька, пока! Может, больше мы не увидимся!» Потихоньку вышел из дома. Нерешительно постояв во дворе, он пересек огород, перемахнул через низенький заборчик на соседскую территорию. Пес-дружок узнал его, подошел, волоча тяжелую цепь, лизнул горячим языком руку. «Что, дружок? Жарко тебе?» «Ничего, ночью попрохладней станет». Мальчик робко постучал в дверь соседнего дома. На вопрос, кто там, ответил. «Это я, тетя Наташ». Его впустили в дом. Димкина мать, тетя Наташа, с удивлением смотрела на него. «Ты чего это, на ночь-то глядя? Тетя Наташ, можно мне у вас переночевать?» «А что, мамка опять гуляет?» «Ага, привела дядьку Сашу, ну, скотника. Сказала, что он теперь с нами жить будет». «Ну?» «Ну, а дядька Сашка злой, грозится». «Ну, грозится, но ведь не тронул пока». «Да не хочу я, чтобы он с нами жил!» в сердцах воскликнул Аркаша. «Ну что ж делать, терпи». «Не хочу терпеть, не буду». «А что сделаешь-то?» «Димка дома?» «Дома, дома, ты поди голодный?» «Голодный». «Ну пошли, накормлю». «Наталья, кто там?» раздался голос Димкиного отца. «Аркаша, он на нас ночевать будет, а то Раиса опять гуляет». «Так, глядишь, у нас и поселится», то ли пошутил, то ли посетовал Димкин отец. Аркаша в комок сжался, почувствовав упрек. Развернуться бы и пойти прочь. В конце концов, у него свой дом есть, ну уж больно кушать хотелось. После сытного ужина Аркаша выпил две кружки парного молока, и тетя Наташа заставила их с Димкой ложиться спать, хотя Димка, довольный, что друг заночует у него, уже начал доставать свои мальчишечьи сокровища для веселой игры. Димкина кушетка была тесновата для двоих, а потому Аркаша постелили на полу. Но Дима из солидарности тоже улегся на пол. А на полу даже еще и лучше. Прохладно, и все предметы кажутся высокими, словно ты превратился в гнома. Совсем стемнело. Стало тихо-тихо. Только с речки доносилось кваканье лягушек. Да где-то вдалеке сонно лаяли собаки. «Вот так-то! Заявила, что он с нами жить будет!» «Так ведь он бандит! Бандит! Так скажи ей!» «Не поверят! Ему скажут! А он, как узнает, убьет!» «Он-то убьет, это уж точно! Ну и что ты теперь делать будешь?» «Что-что? Убегу я!» «Куда? В какой-нибудь большой город!» «В Новгород?» «Не знаю, не... Лучше в Питер, он больше!» «Здорово! А можно с тобой?» «Тебе-то зачем? У тебя мамка хорошая и папка, а у меня мамка пьет, да еще и дядьку Сашку в дом привела». «Нет, Димка, убегу я, и я с тобой», – прошептал Дима и уснул.